Глава 10. Онтология равенства. Исполнились сроки, и стала разваливаться Россия. Россию сшивали веками, а развалилась империя в считанные годы. То, что слепил Калита, добавляя по крохам, то, что Иван Грозный прибрал к рукам, то, что выгрос у истории Петр, то, что взяли при Екатерине и чуть было не упустили в Первую мировую, то, что не отдали Наполеону, то, что кровью отстояли во Второй мировой, все то, что составляло Русскую империю, стало дробиться и ломаться на части. Словно империю российскую вывернули наизнанку и обнажили швы, и швы эти оказались ветхими. И треснула империя по швам. Экклезиаст говорит, что есть время собирать и время разбрасывать камни, и вот наступило время русским разбрасывать свои камни. Еще точнее следует сказать так. В отличие от западной каменной культуры и в отличие от восточной культуры глиняной, культура России деревянная. Западные империи разваливаются на камни, из обломков римских храмов строят варвары свои новые жилища. Восточные царства рассыпаются в глиняную крошку, и ветер разносит по пустыням пыль былого величия. Россия разваливалась, как дерево, кольцевыми разломами. Словно распилили российское дерево, и кольцами стали отваливаться от ствола былая слава и сила. Сначала отвалилась кора, российские интересы в далеких Африках и Латинских Америках. Кому теперь придет в голову поддерживать Барбудос и Герильярос? На кой ляд интересоваться далеким экватором? И следом отвалилось далекое кольцо коммунистических партий. Оно и без того держалось некрепко. Память об Альенде и Тольятти скрепить уже ничего не могла. Ни коммунизма, ни социализма с человеческим лицом. Забыли занут в неделю. Кто сегодня вспомнит всех этих Белакунов, Имре Нади и прочих? Имена Пиночетов и Хорти куда актуальнее. И правильно. Натерпелись от Белакунов довольно. Затем отвалилось внешнее кольцо распила социалистические республики. Отвалилось то кольцо, которое было культурно-родственным. Ушли те самые братья-недруги-славяне, с которыми выясняли отношения 300 лет подряд. Славянские ручьи более не сливались в русском море. Разбежалось море в стороны и стаяло. Отвалилось внешнее кольцо, и нет больше нужды биться на шибки и освобождать братьев-славян. Нет надобности вводить танки в Прагу и подавлять польские восстания не придется тоже. Отношения с Костюшкой и Пилсудским, с Дубчиком и Валенцией, Кадаром и Тита выяснили навсегда. Клеветники-то России, как оказалось, говорили правду. Отказывались от ненавистного старшего брата с легкостью. Социалистические режимы рухнули, социалистических правителей извели стремительно наотмашь, румына Чаушеску вместе с женой расстреляли у солдатской уборной, немец Хонекер бежал было в Россию, но вечно бухой преобразователь империи Ельцин выдал былого союзника на расправу. Отдали под суд поляка Ярузельского, серб Милошевич умер в тюрьме. Как сказал, умирая серб, не понимаю, то ли я предал историю, то ли история предала меня. То же самое многие политики говорили перед Первой мировой войной. Карта расползалась. История сломала внешнее кольцо социалистических стран вокруг России с остервенением. Так ломают щит и доспехи поверженного врага, так обдирают кору с дерева. К черту, прочь! И люди, олицетворявшие на тот момент историю, торопили события. Трупы лидеров пинали ногами, Памятники вождям ломали, стариков-коммунистов волокли в суд, и люди плевали в постылое прошлое. У многих накипело. Большинству казалось, что именно так справедливо, ведь сатрапы не давали им приблизиться к идее равенства, обещанной социалистической демократией. Сатрапов убивали за то, что декларированное ими равенство оказалось мнимым. Расстрельщик Никита Хрущев раскрыл людям глаза на правду о репрессиях сталинизма. Доклад на 20-м съезде явился прорывом к истине. С тех пор в закрытых докладах людям раскрывали глаза постоянно. И диву давались граждане. До каких же пределов можно распахнуть бельма? Впрочем, что-то даже слепые увидели. Увидели и почувствовали, как валится Восточная Европа. Обнажается сердцевина Российской империи. Обвал внешнего кольца империи был закономерен, кольцо сгнило. Британский геополитик Маккиндер и вслед за ним гитлеровский астролог Хаусхофер называли центральный пояс Евразии «срединной землей». Считали, что по нему проходит историческая сила. Отныне миф развеян. Пустое пространство зияло на месте срединной земли. Открылся беззащитный пустырь российского ядра. А затем у распила империи отпало кольцо следующее. Отвалились республики былого союза. Первыми отпали республики Балтийские. По освобожденным улицам прошли парады ветеранов войск СС. Некогда эти бравые ребята отстаивали рубежи своих стран против красного тирана Сталина, но ту битву они проиграли, теперь взяли реванш, поминают минувшие сражения. И латышским эсэсовцам есть что вспомнить. Затем отвалились главные сопредельные страны, давно присвоенные Россией, обладание которыми сделало Российскую империю грозной, стал чужим Кавказ, отпала и Украина. Еще канцлер Бисмарк говорил, что Россия страшна Германии лишь в союзе с Украиной, но нынче опасность устранили. А потом посыпалось, пояс вслед за поясом отпадали территории, коими некогда обрастала сердцевина России. Кольцами разваливался распил империи, вот и нет уже того самого азиатского подбрюшья, от которого Солженицын предлагал отказаться. Теперь и Азербайджан, и Казахстан уже не тяготили своим избыточным весом тощее российское тело. Отвалилось подбрюшье навсегда, прошел кольцевой разлом по российскому стволу. И, казалось бы, полегчать стране должно. Освободились от имперского груза, сбылись чаяния Солженицына и Чаадаева, тяготившихся тяжкими размерами Отечества. Однако легче не сделалось, напротив. Трещина разломов, провалились люди, живые люди, поодиночке и семьями падали в трещины между расползающимися территориями. Сотни тысяч людей, миллионы людей. Россия разваливалась кольцами, и вот уже порушили связи территорий внутри ядра самой России, и стало понятно, что развалится страна. До Иванова царства разлом не остановить, разлом не склеить. И всякий город расползался по бульварным кольцам, область по кольцевым трассам, всякий край трещал, и всякий дом отныне стоял нетвердо. И по слову Писания... «Се оставляется вам дом ваш пуст!» Стало непрочно жить в поваленном стволе России. Вековые кольца распила, расползлись в стороны. Никто не мог посчитать их, беженцев из былого отечества. Земля шевелилась под ногами точно во время землетрясения, и люди не могли удержать равновесие. Так уже было однажды 70 лет назад. В годы, предшествовавшие вторжению Рейха на территорию Союза, через границы СССР хлынули толпы поляков, евреев, чехов, румын, людей, впавших в отчаяние от потери дома. А навстречу европейским беженцам поперек тех потоков шли составы со спецпереселениями под конвоем НКВД, везли людей из глубины империи к ее окраинам и границам. В те годы по территориям Союза народы и племена срочно перемещали с места на место, словно передвигали мебель в квартире. Менялась не только политическая карта. Проведенные границы никогда не совпадают с территориями этноса, а места обитания конкретных людей никогда не вписываются ни в территории, ни в границы. Но поверх общих неизбежных изменений имелись решения вождей. Народы и племена смешали во имя единого генерального плана, гнали сотни тысяч бесправных из домов в леса, из лесов в степи, из степей в тундру. Те годы по России, повторяя судьбу цыган, скитались толпы лишенных крова и защиты людей, которые прежде имели оседлый образ жизни. Их называли беженцами или осадниками, переселенными или депортированными, ссыльнопоселенцами. И они шли, пилигримы войны, в бесконечный поход. Высылали их перед будущей войной, опасаясь альянса именно этой нации с противником и в связи с прошедшей войной, сместившей границы. Есть распространенная метафора — рыба, выброшенная на берег, в чуждую ей среду. Так же точно, как умирающие на суше рыба хватали воздух ртом миллиона выброшенных из жизни людей. Война 14-го года начала тотальное перемещение народов. Вавилонская башня в очередной раз треснула, с тех пор миллионы людей скитаются и не знают, где их дом. Было время, этой неразберихи умилялись, называя мировые города, где перемещались нации, melting pot, а общую культуру — мультикульти. Мультикульти представлялась культурой нового совершенного типа. На языке мультикульти заговорил весь мир, и этот язык показался удобным языком для общения. До известной степени так называемый второй авангард искусства — это язык общения миллионов мигрантов — второй авангард стал воплощением мультикульти. То был язык простых чувств, сильных страстей, то был язык отчаяния. В музеях современного искусства общались знаками и криками. Один авангардист испражнялся в банке, другой кричал петухом. Авангардист раздевался до нога и бился всем телом об стену. Этот перформанс считался образцовым. Первый авангард десятых годов прошлого века звал к переменам и к новому языку. Второй авангард конца прошлого века эти перемены уже явил. Новый язык сложился, то был интернациональный жаргон беженцев, то был буквальный лингва франко перемещенных народов. Таджики, армяне, евреи, русские, ирландцы, сербы и китайцы говорили друг с другом полуфразами, выкрикивали междометия, изображали загогулины и черточки, бились лбами о стены, то был язык кочевых народов, у которых нет времени строить храм, и нет единого Бога, но зато есть система примет и система знаков. Возникали капища, музеи современного искусства, которые несли всякую походную дрянь, то, что копится в дорожных мешках, обломки утраченной культуры. Люди, именовавшие себя авангардистами, а на деле являвшиеся кочевниками культуры, несли в капище дорожный сор. Железки и осколки, тряпки и обрывки сваливали в грязные кучи и поклонялись этим кучам, как идолам богов дороги и судьбы. Человеческих образов в искусстве не осталось. Долгие пути скитаний не сохранили ни лиц, ни черт, но в кочевниках культуры осталась страсть к выживанию, и тысячи глоток орали на общем невнятном языке. Это и была мультикульти новейшего времени. Парадоксальным образом кочевникам хотелось культуры оседлой. Они мечтали видеть себя вросшими в культуру той страны, куда их привела дорога, а сильным и богатым нравилось слышать их кочевые крики. Кочевникам-авангардистам меценаты говорили: «Кричи громче, дурачься еще глупее. Этот ювенильный дискурс есть выражение метущегося времени». Для богатых меценатов крик кочевника был важен. Рекламировал кипящую похлебку мира. «Кричи громче, авангардист! Бегай кругами и вопи, пусть все знают, как мы жирно варим суп». Мы варим общий мировой суп, варево булькает, и все ингредиенты задействованы. Крики беглых варваров оповещают о том, что работа идет. Те из кочевников, кто был прикормлен или рвался к кормушке, старались. Крик стоял громкий, супа сварили много. В этом супе можно было выловить все. Обанкроченный российский завод. Бомбы для Белграда, нищих старух, тощих негров, обкуренных алжирцев с парижских окраин. Суп варился в расчете на весь мир. Потому бродили из конца в конец планеты, орали громко: «Новое, новое идет! Сдавай старое, оно тебе не пригодится! Покупай новое!» И люди суетились, продавали штаны, дом, родину, лишь бы побулькать вместе со всеми. Так продолжалось долго, пока старый мир не продали подчистую. Потом люди устали скитаться и кланяться куче мусора. Многие плясали так долго, что им уже хотелось присесть. Настало время, и даже те, кто кочевым криком умилялся, присытились. Увидели, как именно изменился Париж. Как визглив и грязен стал Лондон, и дикое кочевье мира перестало радовать. В Лондон съехались все меценаты планеты, все варье мира собралось в Лондоне, и подчас даже до самого рьяного любителя английских файфоклоков это доходило. Когда миллиардер Курбацкий устраивал перформанс, на котором Бастрыкин кричал петухом, светские люди относились с пониманием, тем более что Курбацкий вкладывал деньги в производство танков и отравляющих газов, то есть был цивилизованным человеком. И все же подспудно возникало досадное чувство. Меценаты не связывали буквально грязь на улицах и мусор в музеях, переселение народов, бомбежки дикарей и современное кочевое искусство, но в целом даже меценаты почувствовали некий дискомфорт. То есть бомбить Ливию разумно и правильно, и Белград надо утюжить, и авангард приветствуется. Любопытно наблюдать, как голая Марина Абрамович бьется головой о стенку. Но вот грязь в парижском метро — это уже лишнее. Нельзя ли без этого? Нет-нет, прямой связи между решением ООН, перформансом и ночлежками, конечно, нет. Но вдруг поняли, что от кочевников добра не будет. Богатые ввели некоторые ограничения, сохранили кочевое авангардное искусство как этническое, разрешили кривляться бедным инородцам, но титульную нацию призвали к порядку. Авангардист Бастрыкин так описал проблему авангардисту Гусеву. Что же получается? Группа «Среднерусская возвышенность» путешествует по миру с перформансами. Уважение и почет везде, а на родине признания нет. Может быть, Россия, мировая культура, безразлична? Дикарство, — ответил Гусев, — еще очень сильно в России. Не скоро мы пройдем трудный путь до цивилизации. К тому же таджики лезут, — добавил Бастрыкин. Новоявленный авангардист появился. Пусть плитку кладет в ванной, так нет, ему, видите ли, перформансы делать приспичило. Таджики ехали в Первопрестольную вовсе не за тем, чтобы внести свою лепту в плавильный котел мировой культуры, но спасаясь от голода. Русские в безумные перестроечные годы кидались в Германию не от любви к стране, жители которой полили их деревни полвека назад, но от отчаяния. Так и переселенные в 30-х годах в Казахстан немцы не создавали в степях благостного эффекта мультикульти, но просто выживали. Ни о культуре, ни о цивилизации речи не было. Одних людей выгнали из домов, другие люди, и чаще всего, чтобы сохранить нетронутым собственный покой. Так же точно поступают сегодня обладатели теплых и крепких домов, руководя пожаром Востока и наблюдая, как огонь пожирает чужие дома. Многие русские уезжали со своей земли потому, что в одночасье выяснилось, что земля уже не принадлежит народу. Ее недра отдали в частное пользование сотням верных и ловких.